В одном двое, один хочет света и стремится к нему, другой всячески противодействует и не хочет. Один хочет сосредоточиться на избранном лике, другой желает думать о пустяках и порхать мыслями. Двое в одном, и разница их устремлений и интересов порою диаметрально противоположна. Идет время, а второй, который от прошлого и еще не изжитого, продолжает мешать. Действительность говорит о том, что не имеет значения калейдоскопическая смена происходящего вокруг, но самость хочет жить своими интересами и гоняется за призраками очевидности. Как же умерить смертную, временную личность в себе и подчинить ее велениям индивидуальности? Мыслью можно создавать, и мыслью можно разрушить любое психическое построение. Мыслью действовать нужно. Мыслям нельзя позволять течь произвольно и беспорядочно, перепархивать от одной никчемности к другой. Слишком много всего, о чем следует думать, и думать целеустремленно, чтобы еще терять время на никчемные и случайные мысли. Мысль окрашивает своим цветом ауру и дает тонус всему организму. Позволительно ли, чтобы воздействие мыслей было предоставлено самотеку? Ведь это и будет тем, что называется распущенностью мышления. Распущенность эта заключается не только в допуске нечистых мыслей, но и в беспорядочном и бесконтрольном течении хаотических мыслей, зависящих от совершенно случайных условий. Контроль очень нужен. Мышление должно быть монолитным. Разбросанность мысли является неупорядочение сознания. Очень мало людей, способных мыслить последовательно и до конца. Даже в обычной беседе мысли собеседника скачут с одного предмета на другой, запутываются в этом хаосе и не доводятся логически до конца. Йога жизни требует овладения мыслью. Она требует, чтобы мысль была выражена кратко, четко и ясно. Нагромождение лишних слов только затемняет основную мысль и ослабляет ее. Следует научиться и мыслить, и говорить кратко, четко и ясно.